Глава 27. На западной границе Кайхемиала шли строительные работы. Месяц назад в этих местах произошло небывалое, невероятное событие. Горная река Маст-Арако резко повернулась, вновь начав питать приток Тлуаля, как встарь. Султанат Кайхемиал, уже много веков существующий лишь благодаря этому притоку, мгновенно воспрянул духом. В тот день, когда старый султан узнал о великом чуде, он помолодел на глазах и приказал немедленно принести жертвы всем богам, благодаря их за милость. Нишан Джибаши сразу же подготовил указ о присоединении к Кайхемиалу новых земель. Нефтердар направил на запад налоговых инспекторов, кади – судей, а великий визир – Санджак-Бея для возрожденной провинции. Ему были выданы 4 роты янычар и приказ немедленно установить на западе мир, порядок и полное повиновение султану. Одну из рот новоиспеченный Санджак-Бей направил через ущелье лабиринта к дому отшельника. Ему помнилось, что когда-то там находился хороший форпост, который теперь вполне можно восстановить и вновь разместить войска. Командиром роты в 120 янычар был назначен Лекур Адхиланди, опытный солдат и умелый руководитель. Как раз сейчас Лекур и руководил починкой дома отшельника и возведением новой казармы. К делу он подошел со всей ответственностью. Следовало воздвигнуть наблюдательные башни, перекрыть оба подхода к долине, тщательно пересчитать имеющиеся ресурсы и направить гонца к Сарану Санджак-Бею, дабы доложить об исполнении. Работа кипела вовсю. Когда над долиной разнеслось скрипучее кряканье сигнальной дудки, наблюдатель заметил нарушителей. Правда, кряканье мгновенно стихло, его сменил придушенный вопль, судя по тональности, предсмертный. Лекур меньше чем за минуту выстроил роту в боевой порядок. Лучники торопливо проверяли наличие колец для стрельбы. Кайхемиальские луки очень тугие, поэтому для натягивания тетивы их владельцы используют специальные кольца. Янычары укрылись за земляным валом, насыпанным вокруг дома отшельника в первый же день, и поджидали противника. 20 самых метких стрелков притаились на чердаке, превращенном в небольшой форт. «Наверное, Барат-Силанд», угрюмо процедил Лекур ординарцу. «Или Покорат. Или Букава», — предположил тот. «Да, или Букава». У Кайхемиала много соперников. Барат-Силандеры, покаратцы, боковиане — все жаждут урвать толику богатств некогда процветавшего соседа. Но для того здесь и находятся султанские янычары, чтобы им этого не позволить. Лекур ожидал увидеть вражеский разведывательный отряд. Скорее всего, 2-3 десятка. Но их оказалось всего-навсего 3. Однако командир янычар при виде чужаков лишь сдавленно ругнулся. Их посетили серые. Точнее, 2 серых и еще какой-то непонятный тип. Емеш Солнечный и Стефаль Прекрасный остановились, не доходя до импровизированного бастиона шагов на 300. Отсюда они не видели ни одного янычара, но прекрасно понимали, что за этим валом их притаилась добрая сотня. «Что нам делать, владыка Нерлатхотеп?» — спросил Емиш. Архидемон задумчиво улыбнулся. На гладком холеном лице проступило выражение предвкушения. Нерлатхотеп заранее смаковал будущее смерти. «Убейте их, рабы!» — приказал он, отходя на несколько шагов. Колдуны повиновались беспрекословно. Емиш Солнечный, лучший метеомаг Серой Земли, выкрикнул несколько слов, и небеса разверзлись дождем. Только что небосвод был совершенно чист, и вот его сплошь покрыли сизые грозовые тучи. Внешне это походило на бесшумный взрыв. Грянул гром, сверкнула молния. Ливень хлынул с такой силой, что земляной вал почти мгновенно начал растекаться. Единственным, кто не намок, стал сам Емиш. Над ним в туче зияло ровное круглое отверстие. На колдуна не упало ни капли, ни дождинки. Янычары бешено заулюлюкали, вскакивая на ноги и пуская во врага тучи стрел. Кайхемиальский лучник способен выпустить до 12 стрел в минуту. С такой скоростью он выхватывает их из колчанов и натягивает тетиву. Но стрелять из лука в хлещущий ливень – задача непростая. Дальность и точность выстрелов резко понизились. Земля, безжалостно бомбардируемая дождем, уже начала покрываться лужами, превращаясь в грязную тестообразную массу. Янычары поскальзывались и падали не в силах сохранить равновесие. Тем не менее, серьезного вреда дождь им не причинил. Но тут в игру вступил Стефаль Прекрасный, лучший лизионист Серой Земли. Весело хохоча, он вскинул руки, и форт попросту исчез, сменившись явственно колышущимся холмом. Разумеется, всего лишь мираж сложного наведения, но янычары испуганно завопили, не зная, что делать. «Покинуть форт!» – проревел Ликур, первым подавая пример. Сотня лучников в едином порыве перемахнула через вал и бросилась вперед, на ходу поливая врага стрелами. Кое-кто уже потянулся за ятаганом. Стрелы имеют неприятную привычку заканчиваться. Стефаль отступил на шаг. Он обожал трюк с приданием вражеским солдатам облика серых. Было очень забавно видеть, как они гибнут от рук своих же товарищей. Но здесь это бесполезно. Янычары не настолько тупы и поймут, что это всего лишь уловка. Поэтому он встряхнул плечами, и от него отпрыгнул второй Стефаль, точно такой же. Этот ринулся на янычар, явно намереваясь отлупить их просто голыми руками. Янычары, повинуясь командиру, на миг притормозили, а потом иллюзорного двойника пронзил сразу десяток стрел. И он мгновенно взорвался, исторгнув океан огня и разбросав ударной волной переднюю линию янычар. Доппельмина разлетелся на куски и бесследно исчез, однако все-таки прихватил с собой троих воинов. Их всего лишь покалечило отголоском взрыва, но из строя они выбыли. Стефаль остался ужасно недоволен. Он-то надеялся, что кайхимиальцы решат схватиться с иллюзией в рукопашную. Тогда этот взрыв убил бы добрую четверть роты, если не больше. Колдун швырнул в них несколько огненных шаров. Янычары резко бросились на земь, но тут же насторожились, не чувствуя жара. Разумеется, огонь тоже был всего лишь устрашающей иллюзией. От следующих шаров янычары даже не стали уклоняться. Просто пробегали насквозь. И вот тут-то их поджидал сюрприз. Один из снарядов оказался настоящим. Шестеро лучников упали на землю, превращенные в ходячие факелы. Но бесконечно это продолжаться не могло. Метеомаг и иллюзионист сдерживали наступающих янычар еще несколько минут, сократив их численность примерно на четверть. Но вот уже Емиш лежит пронзенный стрелой. Изо рта хлещет кровь. Колдун иступленно рвет оперение. Стефаль безуспешно воздвигает иллюзию за иллюзией, с превеликим трудом избегая кривых ятаганов кайхимиала. Удачный удар, и иллюзионист падает с рассеченным плечом. Его тут же бьют по лицу ногой, ятаган рассекает воздух, но Емиш указал пальцем в небо, и оттуда ударила молния, превратив солдата в пепел. Стефаль облегченно выдохнул, с трудом удерживаясь, чтобы не потерять сознание. Еще одна молния, и еще! Но силы уже кончаются. Все защитные чары давно иссякли, а янычар осталось еще почти две трети. «Владыка Нерлат-Хотеп, нам не справиться самим!» — взмолился Емиш Солнечный. «Защитите своих рабов!» Архидемон криво ухмыльнулся. В него тоже летели стрелы, но он спокойно стоял в сторонке, даже не пытаясь уклоняться, и с каждой секундой все больше походя на дикобраза. Но вот двое янычар подлетели к нему, на бегу замахиваясь ятаганами. И Нерлат-Хотеп наконец-то присоединился к сражению. В бою архидемоны почти не используют магию. К чему отвлекаться на эту ерунду, если ты сам по себе, словно оживший ядерный взрыв? Архидемон – существо практически неуязвимое и чудовищно мощное. Нужно несколько тысяч воинов, чтобы доставить ему хотя бы небольшие затруднения. А всего лишь сотня? Плащ слетел с Нерлат-Хотепа. Он в долю секунды утратил человеческие очертания, сменяя маскировочную форму черного человека на боевую, ползучего хаоса. Тысячи щупальцев выстрелили в янычар. Бесформенное туловище на глазах выросло до размеров африканского слона. Кайхимиальская рота наполнилась криками ужаса и боли. Щупальца архидемона посеяли в их рядах дикую панику. Они мелькали с бешеной скоростью, нанося удар за ударом, а стрелы и ятаганы ничего не могли с ними поделать. Янычары падали мертвыми один за другим. Их душили, разрывали на части или просто хватали и били о землю до превращения в кровавую массу. Нерлат-Хотеп один успешно заменил целое войско. Неуязвимый, несокрушимый. Он всего за две минуты безжалостно уничтожил всех, до кого сумел дотянуться. Потом пришел черед тех, что успели дать деру или просто на момент начала атаки находились вне досягаемости архидемона. Щупальца в долю секунды трансформировались в пузатые хоботы, начав оплевывать врага вязкой серой слизью. Попав на кожу, она мгновенно разъедала ее, превращая человека в мечущийся и кричащий полутруп. Еще полторы минуты, и вот над долиной повисла тишина. Нерлат-Хотеп истребил всех, даже не напрягаясь, не прилагая серьезных усилий. Ему это было не сложнее, чем носорогу передавить горстку хомячков. Колдуны начали подниматься с земли. Емиш Солнечный достал из плечевой сумы фиал с сизой жидкостью, отвинтил крышку, шумом выдохнул и резко выдернул стрелу из живота, стараясь не оставить в теле наконечник. Из раны хлынула кровь, но колдун присосался к целительному эликсиру, и она начала закрываться. Метеомаг вяло прищелкнул пальцами, прекращая дождь. Землю вновь залили ослепительные лучи солнца. Стефаль Прекрасный поступил по-другому. Придерживая рассеченное плечо, он подошел к еще дышащему янычару и приник к его губам в отвратительной пародии на поцелуй. Краснокожий Кай Химиалец мгновенно побледнел, захрипел и испустил дух. Серый, напротив, улыбнулся. Плечо на глазах срослось, оставив лишь длинный розоватый рубец. Колдун перелил в себя всю прану, что еще оставалось у янычара. «Владыка!» — окликнул Нерлатхотепа Емиш. «Не мешай, раб!» — ответил сразу тремя ртами ползучий хаос, распластавшись метров на 30 во все стороны. Сотни тонких хоботов, оканчивающихся костяными иглами, вонзились в мертвых и раненых янычар, и по ним потекла кровавая мясная жижица, превращая воинов в пустые оболочки. Архидемон решил слегка подкрепиться после долгого путешествия. Закончив обед, Нерлатхотеп стекся воедино и поднялся на всего лишь двух ногах, вновь став черным человеком. В родном Ланге он предпочитал всегда оставаться тем, кем являлся на самом деле, но в других мирах придерживался маскировочной формы. В ней проще. Даже великого посланца древних, способного прыгать между мирами, словно блоха, печати Мардука тянули обратно. Здесь, в Закатоне, вдали от удерживающего портала, он чувствовал себя очень неуютно. Лэнг стремился затащить обратно покинувшего его демона. Да, он мог сопротивляться зову печати годами, если не десятилетиями, но это означало усиливающуюся с каждым месяцем боль и слабость. Нерлатхотеп не завидовал демонам, призываемым колдунами. Как же им должно быть мучительно разрываться между двумя силами, тянущими в разные стороны? «Вы двое!» Приятно улыбнулся он Емишу и Стефалю. «На той стороне моста воронка. Уберите ее!» «Владыка, я чувствую гибель!» — наморщил лоб Стефаль. «Само собой. Здесь только что погибли очень многие!» — язвительно приподнял уголки губ Емиш. «Я не об этом. Гибель. Чувствую, именно здесь погибла повелительница Асмодея, Антикваро, Алес, Ноктикула. А мой сын?» — напрягся Емиш. «Его не чувствую. Трупы уничтожены, сожжены. Повелительница Асмодея упала в огненную пропасть. Да, упала. Ее вампиры были перебиты. Остальных просто сожгли». Где-то вдали прогремел гром. Погода всегда отзывалась эхом, когда Емиш Солнечный испытывал сильные эмоции. «Кто это мог быть?» — спросил он сам у себя. «Алес убит. Он был моим другом. И где мой сын?» «Меня очень заботит судьба твоего сына», — серьезно ответил Стефаль. Емиш с трудом сдержался, чтобы не ударить этого лицемера по холеному личику. Двое серых одновременно скрипнули зубами, глядя друг на друга. «Это не должно нас волновать», — вмешался Нерлатхотеп. «Мы здесь по другому поводу». «Владыка, я полагал, что мы здесь, чтобы узнать о судьбе моего сына и остальных», — нахмурился Емиш. «Ну вот мы о них и узнали. А теперь ступайте и уберите воронку. Мы идем дальше. И радуйтесь, что вы пока что мне нужны, ибо вы начинаете меня злить». В голосе Нерлатхотепа появились гневливые нотки. Колдуны поспешно бросились исполнять приказ. За все время экспедиции архидемон с ними почти не разговаривал. Он ограничивался краткими фразами, когда требовалось что-нибудь приказать, или ехидными комментариями по поводу действий или высказываний колдунов. Сразу было видно, что человеческий род не вызывает у Нерлатхотепа ничего, кроме насмешек. Низшие существа, о чем с ними можно говорить. Тем не менее, он оказался поразительно осведомленным о многих аспектах человеческой жизни. Так опытный мирмиколог может с точностью назвать длину сяжек любой разновидности муравьев. За все время путешествия они перелетели океан на вимпирах, высадились в мертвых песках рядом с границей Кай-Химиала, ехали с попутным караваном, а в самом конце просто шли пешком. Он ничем не выдал, что не принадлежит к человеческой расе. На Емиша и Стефаля местные жители смотрели с неприязнью. Серые колдуны везде вызывают схожие чувства. На Нерлатхотепа всего лишь с подозрением, как на любого подозрительного типа, якшающегося с серыми. Того, что он демон, никто так и не понял. Емиш и Стефаль дважды предлагали своему предводителю как-нибудь ускорить передвижение. Те же вампиры перенесли бы их через горы в несколько раз быстрее. Но по каким-то непонятным причинам архидемону было очень важно проделать этот путь на своих двоих. С самого приземления он шел пешком и словно бы что-то считал про себя, время от времени проводя какие-то измерения собственными пальцами. Причем результаты Ньерлатхотепа совсем не радовали. Он морщился и тихо ворчал. «Нет, это не подойдет», — наконец пробормотал он. «Слишком трудно будет про...» Он оборвал сам себя на полуслове, заметив, что колдуны жадно прислушиваются. Архидемон Ланга сухо рассмеялся. «Вперед, рабы!» — приказал он, вступая на висячий мост. Ньерлатхотеп гнал серых без роздыху, ежесекундно комментируя их человеческую медлительность. Емиш и Стефаль устало плелись, не произнося ни слова. Время от времени они утоляли жажду вераром, особой магической настойкой, придающей сил. Тем не менее, им ужасно хотелось вздремнуть или хотя бы немного передохнуть. Однако попросить об этом они не решались. «Владыка, разрешите задать вопрос?» – пропыхтел Емиш. «Что тебе?» Не проявил особого интереса Ньерлатхотеп. «Я не понимаю одного момента в священных книгах. Там написано, что принцип Азак-Тотх представляет собой концепцию бесконечного стремления вовнутрь, а принцип Яксат-Тотх выражается в общепринятой звезде хаоса с лучами, идущими изнутри, вовне, как всепроникновение, если учесть, что из компилятивных источников мы видим, что Иоксат-Тотх – врата». Построение термина существования, несуществования Йоксатотх и Азактотх базируется на принятии того, что метавселенная, по большому счету, непознаваема до конца, но все же в некотором роде сотворена, и Азактотх, а равно и Йоксатотх, являются актуализациями единого божества, непознаваемого, разделенного и в то же время вечно разделяющегося. «Это в самом деле написано в ваших священных книгах?» недоуменно перебил его Ньерлатхотеп. «Я не понял ни слова!» «Да, это основа нашего поклонения. Поклонение вам, владыка!» «Чушь какая-то! Тот, кто это написал, был сумасшедшим или идиотом!» Колдуны удивленно переглянулись. Все это Тахим Тьма преподавал как непреложную истину, угрожая смертью любому, кто усомнится хоть в одной букве. Дети серых зубрили эту концепцию чуть ли не с рождения. Она составляла основной принцип господствующей религии. Однако Ньерлатхотепу виднее. Прошло время, и вот долгий путь все-таки подошел к концу. Впереди показалась огромная каменная голова. Она сонно причмокнула толстыми губищами, в глазницах замерцал тусклый свет, и султан земли громогласно проревел. «Кто вы такие?» Емиш и Стефаль замерли. О, конечно, они слышали об этом чуде. Живой каменной голове, некогда бывшей частью ужасного зверобога-сокрушителя. Но одно дело слышать, и совсем другое – видеть собственными глазами. «Привет тебе, о твердолейкий султан земле!» – весело крикнул Ньерлатхотеп. «Меня отправил сюда султан демонов, великий Азактот. По его слову, я нахожусь здесь, дабы сделать тебе щедрое предложение». «Щедрое!» — гулко расхохотался султан. «Что ты можешь предложить мне, человечишка? Даже если ты служишь султану демонов Ленга, ты всего лишь мягкое склизкое насекомое. Оставь меня! Я желаю продолжить сон. Мне сейчас не до глупых развлечений». «А если все-таки могу?» Султан земли саркастично промолчал. Ему не хотелось разговаривать с этими двуногими. С тех пор, как он утратил последнее средство физического воздействия, каменные ладони, в нем угас и интерес к жизни. Если, конечно, такое существование вообще можно было назвать жизнью. Последний месяц он просто лежал там же, где и предыдущие два столетия, пялился в никуда и думал, как было бы приятно вновь встать на ноги, выпрямиться в прежнем горообразном величии и передавить всех этих мягких насекомых, являющих собой лишь жалкое подобие его, исполинского силикоида. Всех до единого. Ньерлатхотеп неторопливо подошел к котловану, заполненному каменными обломками. Годы не пощадили эту могилу. тело султана, искрошенное в щебень, уже никому не могло повредить. «Раз уж вы все равно здесь, развлеките меня чем-нибудь!» — нарушил молчание султан. «Умеет кто-нибудь из вас петь?» «Я немного», — начал Стефаль. «Кто разрешал тебе открывать рот?» Саркастично посмотрел на колдуна Ньерлатхотеп. «Ты все еще не понимаешь, с кем имеешь дело, твердоликий! Говорю тебе, я Ньерлатхотеп!» «Посланец древних?» Недоверчиво посмотрел на него султан земли. Каменные веки медленно опустились, затем вновь поднялись. Зверобог пытался решить, правду ли говорит эта мягкая двуногая. «Ты, должно быть, лжешь!» Неуверенно громыхнул султан. «А если нет?» «В таком случае докажи! Яви мне свой истинный облик!» Ньерлатхотеп только улыбнулся. Он еле заметно шевельнул плечами и словно бы взорвался. Во все стороны хлынула бесформенная плоть, кишащая разнообразными органами. Емиш и Стефаль едва успели отскочить. Оставайся они на месте, их бы просто погребло под грудой омерзительной слизи. «Ты убедился?» — ласково спросил архидемон, вновь становясь черным человеком. «Ньерлатхотеп!» — медленно повторил его имя султан. «И что же тебе нужно от меня, каменного?» «Мне? Не так уж много. Но вот ты во мне нуждаешься». «Я? В тебе? Это что, насмешка? Что ты имеешь в виду, демон?» «Ну ты тоже не бог», — усмехнулся Ньерлатхотеп. «Выслушай, ты помнишь, как появился на свет? Знаешь, от чего ты разумен, в то время как твои братья не более чем чудовищные животные?» Султан земли замялся. Он не знал. Он не помнил ничего из того, что было с ним до того, как он впервые поднялся на каменные ноги и окинул этот мир каменными глазами. Забавный мягкий мир, который можно вволю топтать и крушить. Ведь ходящей скале не может быть преград. Увы, оказалось, что собравшись большой кучей, эти насекомые способны победить даже его. Они умели действовать сообща. «Позволь, я потрачу немного твоего времени и расскажу», — предложил Ньерлатхотеп. «Заодно выполню твою просьбу». «Какую просьбу?» «А разве ты не просил как-нибудь тебя развлечь?» Притворно удивился архидемон. «О да, конечно!» «Тогда слушай. Давным-давно...» Голосом доброго сказочника начал Ньерлатхотеп. «Где-то в центре Закатона существовал большой и богатый султанат Цили, которым поклонялись могущественному богу Игршпанибаду. Этого султаната больше не существует. Он развалился на Старг, Энтарикс, Припустынь, Букаву и Союз Малых Падишахств. Города Махты, столицы Цили, тоже не существует. Он был уничтожен, когда в нем одновременно появились вы, султаны. Вы просто стерли его в пыль». «Да! Что-то такое припоминается!» С удовольствием вспомнил султан земли. Ему действительно вспомнились первые часы жизни. Множество крохотных зданий и человечков. Он сам грохочет и топочет, ломая все на своем пути. А рядом беснуются братья. Воздушный шипит и плюется кислотой, пожирая людей сотнями. Где-то внизу ползает водный, щелкая клешнями, способными перемалывать целые крепости. А огненный уже запалил самый огромный дворец. Все разбегаются в ужасе. «Было весело!» — ностальгически вздохнул султан. «А будет еще веселее!» — пообещал Ньерлатхотеп. «Для начала напомню процесс создания эмблемы, имени. Называй как хочешь. Не думаю, что тебе он известен. Бог отделяет от себя частицу души, частицу девятой оболочки, и вселяет ее в живое существо. Затем дожидается, пока собственная душа восстановится и отделяет еще частицу. Так можно продолжать до тех пор, пока его девятая суть будет выдерживать напряжение. Йог-Сотхотх осилил 13 раз. Наш враг Мардук — 49. владыка Джанны Аллах 98. Аллах великий бог. У него 99 имен. Я ничего не понял, признался султан. Я и не сомневался, что ты глуп, спокойно ответил Нерлатхотеп. Ты ведь все-таки зверобог. Главное то, что Иркшпанибат был не намного умнее. Он не отделял частицы души поочередно, а просто разорвал себя на четыре части. Они вселились в существ, оказавшихся на тот момент в его храме. Змею, заползшую укрыться от солнца, ящерицу, живущую в щели под крышей, рака, которого должны были сварить на ужин жрецу, и человека, маленького храмового служку, ребенка. «Что-что?» – пораженно воскликнул султан. «Разумеется, каждая эмблема рождается из живого существа, осененного божественным духом. Ты когда-то был человеком, твердоликий, и именно поэтому ты единственный из всех султанов можешь мыслить и говорить». «И зачем ты мне все это рассказал?» «Ты нам нужен, твердоликий. Ты нужен Ленгу. Ты последний из султанов стихии Закатона, и в тебе нуждается серая земля». «Нуждается?» Гневно загремел султан земли. «Ну так пусть приходят сюда и перевозят меня на свой остров. Я лишен ног, демон. Я никому и ничем не могу помочь». «Это сейчас. Но я собираюсь возродить тебя. Ты хочешь снова топтать род человеческий, твердоликий?» Султан недоверчиво замолчал, не в силах произнести ни слова. В его каменном мозгу стремительно проносились мысли, хаотичные, противоречащие друг другу, а то и сами себе. Он верил и не верил архидемону. «Владыка, вы нам ничего не говорили!» — рискнул вставить слово Емиш. «Конечно! Но ваш главный колдун отправил вас со мной именно для этого!» «Мы должны будем помочь вам в ритуале?» «Нет! Просто для успешного возрождения! Мне нужно принести твердоликому две жертвы, два человека, два могущественных мага или колдуна». В блеклых глазах серых на миг отразилось непонимание, потом ужас, потом ярость и гнев. Емиш и Стефаль одновременно вскинули руки, собираясь бросить заклинание, и замерли неподвижно. Колдуны начали подниматься в воздух, словно за шеи их держали невидимые руки. Нерлатхотеп удовлетворенно улыбнулся и шагнул к горе каменных обломков. Султан земли посмотрел на его действия, затем перевел взгляд каменных глаз на корчащихся в воздухе колдунов и торжествующе прогрохотал. «Я снова смогу ходить!»